Сейчас же поезжайте к Виару. Пусть он напишет несколько статей о Финляндии». Монтеньи не выносил Виара. Кричал, это он распустил рабочих, приучил их валяться на пляжах. Жильо приходилось считаться со вкусами своего нового покровителя, и он избегал Виара. Как они встретились в ресторане «Мариус» возле Бурбонского дворца, Виар меланхолично вздохнул. «Вы меня забыли». Жильо запротестовал. «Вы думаете, что я Юпитер? Я только посланник богов Меркурий. Вы ведь знаете, что за скотина Монтеньи? То, что Дессер сдал несчастье не только для меня, для Франции. Теперь я пишу под диктовку Бретейля. Это богомольный сухарь, злой судак. У нас в Марселе таких нет. Помесь гальского петуха с немецкой овчаркой. Я ему несколько раз говорил о Виар. Увы, национальное объединение существует только на словах. Лично я вас ценю, уважаю. Больше того, люблю». Виар грустно улыбнулся и выбрал спокойный столик. Ему предстояло трудное дело — заказать завтрак согласно указанию врача. Виар носил при себе список запрещенных блюд, сверял: щавель, помидоры нельзя, морковь можно. И вот Бретейль послал Жильо к Виару. Толстяк всю дорогу разговаривал сам с собой, до того был потрясен. Ну и времена. Каждый день все меняется. Непонятно, кому улыбаться, кого чернить. Виар теперь жил уединенно среди картин и книг. Он с отвращением следил за событиями, как зритель, которому показывает дурную драму. Уйти нельзя, глядеть скучно. Говорил, во всем этом я не вижу никакой идеи. С удовлетворением думал, мне все же повезло. Вовремя на мое место сел Тесса. Они заварили, пускай расхлебывают. Конечно, в парламенте Виар голосовал за правительство. Дважды выступил с патриотическими декларациями. Он говорил сухо, как будто повторял неинтересную цитату. Но и война казалась ему ненужной суматохой. Вот и в Китае убивают людей, а зачем? Он несколько ожил, когда начались преследования коммунистов. Проснулась старая обида. Коммунистов он считал виновниками своего поражения. Это они подстроили захват заводов, озлобили лавочников, толкнули Даладье в объятия Бретейля, кричали о патриотизме, возмущались Мюнхеном, а когда дело дошло до войны, выкрутились. Теперь рабочие говорят только коммунисты против войны. Виару это казалось хитрым предвыборным маневром. Он почти машинально думал, заработает миллион голосов. Конечно, он поддержал предложение о выдаче депутатов-коммунистов, приговаривал, ничего не возразишь, справедливо. А узнав, что сенатор Кашен оставлен на свободе, огорчился. Кашена он ненавидел. Когда-то они были в одной партии, вместе выступали на собраниях. Молодые коммунисты были людьми с другой планеты, а Кашена Виар считал изменником. Культурный человек, гуманист, демократ и остался с коммунистами. Каждый день арестовывали сотни людей. Кое-где в провинции стали хватать и социалистов. Виар всполошился. Начинается реакция. Он почувствовал себя блюстителем традиции, старым жрецом. Может быть, выступить? Но тотчас осадил себя. Это будет на руку коммунистам. Он снова замкнулся. Ему удалось приобрести маленький натюрморт Сезанна, два яблока на лакированном подносе. Часами Виар глядел на холст. Яблоки были мирами в себе, законченными и бесконечно тяжелыми, как сущность материи. Он думал, что не способен увлечься. Не знал себя. События в Финляндии вернули ему молодость. Он выступил в палате с негодующей речью, и пенсне его подпрыгивало, как 20 лет назад. Война стала сразу осмысленной. Коммунисты — вот тайная армия империализма. Когда Жильо изложил просьбу Брейтеля, Виар сказал: «Охотно, мой друг, охотно. И это несмотря на возраст, на болезнь. Врач запретил мне работать, но когда страдает слабый, я на посту. Хорошо, что Бретель забыл партийные раздоры. Теперь мы сможем осуществить национальное объединение не только на словах».